Ван Ян тут же почувствовал, как некая сила сжала его безымянный палец. Все-таки он впервые носил кольцо, даже чувствовал его небольшую тяжесть. На душе у него сперва было спокойно, но мало-помалу его охватило возбуждение. Он теперь муж, и по закону, и у господа бога уже да. Он левой рукой обнял Джессику за талию, опустил голову и потянулся к этим хорошо знакомым теплым сексуальным губам. Она, в свою очередь, запрокинула голову и страстно потянулась к нему. «Поздравляю законную супружескую пару», — с улыбкой сказала пожилая женщина-регистратор и объявила о завершении бракосочетания. «Ура! Поздравляю, Ян, Джесси, счастья вам!» Радостно поздравляли Джошуа, Ирен, Лора, Гарри, Закари. Пленочный фотоаппарат, цифровой фотоаппарат и цифровая видеокамера навсегда запечатлели финальный поцелуй пары. Несколько молодоженов неподалеку тоже хлопали в ладоши и поздравляли. «Спасибо!» После чувственного поцелуя Ван Ян поднял высоко вверх левую руку, скрепленную в замок с левой рукой Джессики. Солнечный свет озарял свадебные кольца и молодые приятные лица, тогда как чувство счастья озаряло их сердца. После бракосочетания компания людей вернулась в регистрационный офис на первом этаже. Ван Ян и Джессика получили свежие, подписанные обоими людьми свидетельства о браке. Они не спешили покинуть ратушу, так как в любом случае папарацци не успели бы так быстро примчаться. Они сделали много памятных фотографий внутри ратуши и на площади снаружи и запустили заранее заготовленные связки воздушных шаров, после чего их веселая компания уехала. Ван Ян и Джессика зарегистрировали брак в Сан-Франциско. Уже тем же вечером просочилась информация, видимо, кто-то из ратуши доложил в СМИ. Свежая новость о том, что пара получила брачное свидетельство, молниеносно разлетелась по развлекательным сайтам. Агенты, ассистенты и Джошуа, которым названивали журналисты, отказывались от комментариев, но папарацци поняли, что их надули, определенно надули. Любители сплетен тут же заинтересовались, почему был выбран Сан-Франциско, где довольно хлопотливая процедура заключения брака и развода. Неужели та мифическая новость про волшебного юношу и Джессику, в которую никто не верил, правда? Они не заключали никакого брачного договора? Как же так? Любители сплетен пребывали в недоумении. На второй день после появления новости о регистрации брака, 27 января, произошло событие, которое еще больше заинтересовало СМИ и общественность. Был оглашен список номинантов 76 и краткая церемония вручения Оскара. Действительно, интриги никакой не оказалось. Оскар почти скопировал «Золотой глобус». «Властелин колец 3» получил королевский прием, его выдвинули в 11 номинациях. Трудности перевода: «Властелин колец 3», «Хозяин морей», «На краю земли», «Таинственная река» и «Фаворит» поборются за звание лучшего фильма. София Коппола, Клинт Иствуд, Фернандо Мирелиш, «Город бога», Питер Джексон и Питер Уир поборются за звание лучшего режиссера. Мерил Стрипс «Дьявол носит Прада» без труда попала в список номинантов за лучшую женскую роль. Не обошлось там и без Шарлиз Терон, Наоми Уоттс, Киши Касл Хьюз, оседлавшей кита, которая в 13 лет стала самой юной номинанткой, а также Саманты Мартон. Джонни Депп, Билл Мюррей, Джуд Лоу, Бен Кингсли и Шон Пенн были номинированы на Оскар за лучшую мужскую роль. Что касается недавно женившегося волшебного юноши и его двух фильмов, то, как и следовало ожидать, они практически остались с пустыми руками. За лучший сценарий не номинировали, за лучшую операторскую работу тоже не номинировали. Впрочем, нашумевшая команда МТ-21 попала в номинацию «Лучший монтаж», а «Дьявол» прорвался в номинацию «Лучший дизайн костюмов». Другие же технические номинации вроде «Лучшего звука» и «Лучшей музыки» им не достались. В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет 29 февраля. Глава 290. Та-та-та-там, а, как волнительно. Санта-Моника. В спальне изысканного номера «Люкс» за туалетным столиком сидела Джессика и что-то бормотала себе под нос. Завтра они сыграют свадьбу в церкви. В чистом зеркале отражалось ненакрашенное личико с длинными бровями, большими глазами и распущенными волосами. Глаза то и дело хлопали. Как быть, если ночью нападет бессонница? Нужно обязательно поспать, иначе появятся черные круги под глазами, а это ужасно. 27 января, на следующий день после получения свидетельства о браке, пара провела в Чайна-тауне свадьбу в китайском стиле, к которой уже давно велась подготовка. Присутствовали родственники, близкие друзья и те, с кем Ван Ян хорошо дружил в Сан-Франциско. Молодожены были одеты в пышные традиционные наряды и головные уборы. В праздничной, радостной атмосфере прошли ритуал поклонения, банкет, подшучивание над новобрачными и другие мероприятия. По завершении свадьбы пара пробыла в Сан-Франциско один день, вернулась в Лос-Анджелес и готовилась завтра, 31 числа, провести другую торжественную свадьбу. Сегодня был устроен веселый девичник. Джессика только что проводила подружек и готовилась ко сну, но при мысли о завтрашней свадьбе все ее тело напряглось, желание спать полностью отпало. Наконец-то настал момент, которого она ждала больше 10 лет. И хотя в ратуше Сан-Франциско уже был оформлен гражданский брак, а также была проведена незабываемая китайская свадьба и она всем сердцем чувствовала себя уже не невестой, а женой, тем не менее войти в священный храм одетой в свадебное платье, это событие, о котором она мечтала с детства, как тут можно было не волноваться. Красота. Джессика посмотрела на свадебное платье цвета слоновой кости рядом с гардеробом, и лицо тут же приняло опьяненное выражение. Это платье, спроектированное и изготовленное для нее Верой Вонг, висело на напольной вешалке. Открытые плечи, плиссированная юбка, шелковый подол, хрустальный ремешок. И впрямь красота. Оно предназначалось непосредственно для свадебной церемонии, а висевшее рядом другое, элегантное, без лишних изысков свадебное платье предназначалось для банкета. Представляя завтрашнюю картину, Джессика залилась краской от возбуждения, с довольным видом втянула голову в плечи и взялась руками за горящие щеки. В тихой обстановке слышалось лишь биение сердца. Как изменится жизнь после свадьбы? Как стать хорошей женой? Как сделать мужа еще счастливее? Она заводила глазами. Любовь, секс, неизвестно, какая мысль ее посетила, но из нее вдруг вырывался звонкий стыдливый смешок. Она, пристально осматривая себя в отражении, надула губы и высунула язык. Затем правой ладонью взвесила вздымавшуюся под розовым неглиже груди, выпучив глаза, сделала недовольную рожицу. Почему грудь такая детская, вот бы чуток побольше, но и слишком большой не надо. Джессика руками в воздухе очертила размеры, вот так было бы идеально. После недолгих размышлений она глупо хихикнула, покачала головой и задумалась над тем, каково это, быть беременной. Что будет, когда она родит в следующем году? Перед глазами постепенно нарисовалась картина. Пухлый малыш в костюме зайчика ползает по полу. Рядом слоняется Дэнни и присматривает за ним. Милота. Немного погодя в голову ее полезли мысли об их медовом месяце, о том, как они будут выглядеть на старости лет, о той поре детства, когда произошло их первое знакомство. Дорогой Ян, раньше я ненавидела себя и стыдилась себя из-за того, что я девочка. Почему я такая уродина? Почему я постоянно болею? Почему у меня нет смелости дать отпор? Итак, пока я не познакомилась с тобой, ты сказал мне, что я не уродина, сказал, что я твой друг и что ты будешь защищать меня. И я вдруг почувствовала себя девочкой, мне стало нравиться быть девочкой, потому что ты мальчик. Джессика, уткнувшись локтем в туалетный столик и подперев ладонью подбородок, вспоминала содержание того письма и тот сумбурный наивный текст. Лицо в зеркале расплылось в улыбке. Неизвестно, сколько прошло времени, как вдруг раздался стук в дверь. Джессика, придя в себя, встала, открыла дверь и, увидев, кто пришел, с улыбкой промолвила. «Мама, милая», Кэтрин, ласково улыбаясь, вошла в комнату. Оба человека сели за туалетный столик, глядя на свою дочь, которая уже стала замужней женщиной и у которой на носу была свадьба. Кэтрин, естественно, понимала ее настроение. «Не спится?» – спросила она. Джессика кивнула, помахала ладонью, как веером, себе на лицо и вздохнула. «Я немного волнуюсь». Кэтрин похлопала дочь по руке и усмехнулась. «Мама в свое время была такой же. Думала то об одном, то о другом и очень хотела увидеть твоего папу». Джессика понимающе кивнула, неторопливо ответив. «Да, да, именно так». Кэтрин встала, взяла со стола расческу и стала спокойно расчесывать длинные волосы дочери, говоря: «Джесси, не надо волноваться и тревожиться. Ян хороший мальчик». Джессика гордо огокнула и, уставившись на себя в отражении, с легкой улыбкой произнесла: «Знаю. Просто, мама, я не знаю, как быть хорошей женой. Я хочу быть как можно лучше. Придерживайся брачного обета, и будешь лучшей. Понимаешь?» Кэтрин легонько постучала по голове Джессики и высказала материнское беспокойство. «Мама больше всего боится, что ты не будешь дорожить тем, что у тебя есть. Все-таки это твои первые отношения. Но именно потому, что они первые, их и следует ценить. А Ян тот мужчина, кому можно довериться на всю жизнь. Мы знаем, какая это редкость. Джессика согласно кивнула. Я понимаю, я понимаю. Она пожала плечами и с беспомощным видом промолвила. Мне кажется, он относится ко мне слишком хорошо, а я не знаю, чем ответить. Просить его не быть таким хорошим, или мне позлить его? Нет, я буду относиться к нему еще лучше. Несколько лет назад вы сказали, что собираетесь пожениться. Почему мы с твоим папой так забеспокоились? Потому что вы еще не созрели и, возможно, не умели друг друга понимать и ценить, выслушав, с улыбкой сообщила Кэтрин. Она не спеша расчесывала волосы дочери и вспоминала, когда твой папа только-только демобилизовался и занялся бизнесом, у него не было времени на меня, да и я работала на нескольких работах и присматривала за семьей. Позже мне уже не приходилось так хлопотать, но у Марка все равно не было времени на меня. ГМ, ох, вздыхала Джессика. Тогда были и впрямь тяжелые времена. Она решительно заявила, больше такого не повторится. Не в этом суть, сказала Кэтрин, снова постучав ей по голове. Ты должна научиться входить в чужое положение. Ян еще более занятый человек, он как сумасшедший. Джессика тут же захихикала. Он такой, я говорю ему, выкладывайся на полную, на меня не обращай внимания. Кэтрин улыбнулась. Многим женщинам кажется, что их мужья вечно в работе, до брака такие занятые и после брака по-прежнему такие занятые. Ею пренебрегают, и даже несмотря на мысль, он так поступает ради меня, ради нашей семьи, женщина все равно имеет претензии. Джесси, это неправильно. Думать, что любящий тебя муж пренебрегает тобой, уже неправильно. В спальне двое людей разговаривали по душам, мать наставляла дочь, периодически раздавался приятный смех. Ха-ха-ха. Кто еще со мной потягается? В том же отеле, на другом этаже, в просторном номере проходили мужские забавы. Ван Ян, повалив руку Закари, возбужденно запрыгал, начал без конца бить себя в груди, подобно Тарзану, издавать боевой клич. Ау-а-а. Находившиеся в комнате друзья жениха хохотали, Ван Ян показал пальцем на Джошуа, выкрикнув. Давай, Джош, я преподам тебе урок, хватит вечно прятаться за юбкой своей сестры. Она теперь моя. Здесь присутствовали уже женатые мужчины вроде Тома Уэллинга, мужчины, у которых был период застоя в отношениях, вроде Закари, одинокие мужчины, а также Джошуа, состоявшие в отношениях со старшей по возрасту Алексис. Все продолжали размахивать кулаками и кричать «Проучи его!». Джошуа сжал кулаки и, стиснув зубы, устремился вперед. «Ян, ты меня разозлил. Сегодня я покажу тебе, почему меня называют Росомахой. Та-та-та-там!». Та-та-та-там, в католической церкви Санта-Моники, наполненной ярким светом ламп, царила величественная, торжественная атмосфера. Все ряды деревянных скамей занимали гости в официальной одежде, это были родные и друзья жениха и невесты. В данный момент на их лицах зависли счастливые улыбки. Пестрые изображения Бога Отца Иисуса Христа и Девы Марии были запечатлены на высоком окне и под ослепительными лучами солнца казались таинственными и фантастическими. Пожилой священник в черной рясе стоял позади белого алтаря, по бокам от которого в подсвечниках горели высокие белые свечи. Поскольку Ван Ян не был католиком, это была стандартная свадьба без свадебной мессы и молодежного церковного хора, но присутствовал оркестр, который исполнял свадебный марш. По красному ковру к алтарю неторопливо шагала под руку с Марком Альба и Джессика, одетая в платье цвета слоновой кости с тонкой фатой, покрывавшей голову. На фоне ее чарующей ангельской улыбки блекли все женщины. Не спаслись и шедшие позади с цветами в руках подружки невесты, Ирен, Лора и Алексис. Стоявший перед алтарем Ван Ян в костюме невольно сделал глубокий вдох. Какая красота! Алекс такая красивая! Рядом стояли трое друзей жениха. Джошуа, Закари, Гарри Джордж. А брат невесты видел перед собой лишь свою нежную, тихую девушку. Музыка постепенно прекратилась. Подошедший к алтарю Марк вручил руку дочери высокому привлекательному мужчине и улыбнулся, после чего сел на скамью в первом левом ряду рядом с Кэтрин. На другой стороне с такими же блестящими улыбками сидели родители Ван Яна, дедушки и бабушки жениха и невесты. Все гости в церкви наблюдали, как двое людей взялись за руки и повернулись к алтарю. Священник начал серьезно читать вслух: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Милостивый Господь, Творец всего сущего». Пожилой священник сперва прочитал молитву, затем огласил брачный обет. Отныне в плохие времена и хорошие, в горе и радости, в бедности и богатстве, В болезни и здравии в любой ситуации вы будете смело идти по жизненному пути, уважать и любить друг друга и никогда не нарушите эту клятву. Также было Божье благословение. Сначала Бог сотворил только мужчину, затем сотворил женщину, чтобы они помогали друг другу. Посредством этого союза Господь ниспослал счастье людям. Супружество – план Божий, брак – союзный договор на всю жизнь. Пока есть жена, муж не может вторично жениться. Пока есть муж, жена не может вторично выйти замуж. Ван Ян и Джессика со спокойным видом слушали речь. Последняя бросила взгляд на возвышающихся Бога, Иисуса и Деву Марию и сказала про себя: «Я буду лучшей женой. В конце искренне желаю вам, чтобы ваша супружеская жизнь была полна бескорыстности и любви, желаю вам счастья и благополучия. Сегодня соединяются ваши тела и души, желаю, чтобы отныне и всегда сердца ваши бились в унисон. Надеюсь, что со временем ваша любовь только окрепнет, а не ослабнет. Сегодня вы связываетесь в браке под присмотром Господа Бога, впредь ваша супружеская жизнь будет находиться под Божьим покровительством. Теперь, если вы согласны скрепиться брачными узами, прошу вас принести клятву перед Богом». Державшиеся за руки Ван Ян и Джессика с улыбкой обменялись взглядами и услышали, как священник спросил, согласны ли они пожениться, прямо как при оформлении гражданского брака в ратуше Сан-Франциско. «Я согласен, я согласна, никогда не нарушу клятву». Ван Ян и Джессика, держа друг друга за правую руку, торжественно принесли клятву. Он надел ей, задыхающийся от слез, обручальное кольцо. Они, радостные, обнялись и поцеловались. Изысканно одетая Рэйчел, наблюдая за этой картиной, почувствовала, как с сердца будто окончательно спала какая-то тяжесть. Она слабо улыбнулась, на щеках тут же появились неглубокие ямочки. «Счастья вам!» Зато в украшенном цветами храме почему-то нигде не было видно Натали. 3, 2, 1. В залитой пленительным солнечным светом и покрытой изумрудной зеленью с прекрасными видами церковной усадьбе Малибу весело проходил банкет, устроенный после свадебного обряда. По сравнению с церковью, где было ограниченное пространство, на свадебном банкете присутствовало еще больше людей. Пришли почти все, кто получил приглашение. Среди более чем 500 человек можно было легко заметить суперзвезд и знаменитости из самых разных областей деятельности. Кино, телевидение, музыки, бизнеса, моды. Здешний свет звезд был куда ослепительнее, чем на красной дорожке недавнего «Золотого глобуса». Семья Уилла Смита перешучивалась с Крисом Гарднером-старшим и Гарднером-младшим. Присутствовали Роберт Дауни-младший с отцом, Мерил Стрип с семьей, новоиспеченная обладательница «Золотого глобуса» Шарлиз Терон с бойфрендом Стюартом Таунсендом, Скарлетт Йоханссон, Роберт Земекис, Стивен Спилберг, Том Хэнкс. Джефф Ма о чем-то общался с гендиректором блогера Иваном Уильямсом, Даниэль Ву и Джо Суидон обсуждали вопросы по персонажам Светлячка, Марк Стрэнг, Крис Уэдж. Известных людей было огромное множество. Кроме того, Дэнни резвился с другими несколькими собаками. Так как Ван Ян и Джессика отказались от фотосессий всех развлекательных журналов, на этом пышном банкете, естественно, присутствовали свои фотографы и операторы, которые все запечатлевали, но какие-либо журналисты отсутствовали. Все, кто здесь наблюдался, находились в статусе почетного гостя, а потому знаменитости могли расслабиться и немного пренебречь своими благородными манерами. Одни вспоминали прошлое, другие знакомились, третьи вели светскую беседу, четвертые обсуждали бизнес, пятые выпивали. Каждый вволю наслаждался банкетом. В данный момент перед небольшой сценой стояло множество модных красивых незамужних девушек, среди которых были три подружки невесты, а именно Ирен, Лора и Алексис, а также Скарлетт, Мими Гаммер, Шарлиз, Эмили Блант, Энн Даллин, Рэйчел. Джессика на сцене, уже одетая в другое свадебное платье, громко закончила отсчет и с силой бросила за спину букет. «Девочки, я уже нашла лучшего в мире мужчину, желаю и вам найти лучшего, удачи!» Поднялись шумные визги, крики и смех. Все красавицы, будь то те, кто мечтал найти себе суженого, или те, кто участвовал чисто ради забавы, невольно подняли головы и увидели, как букет лилий взлетел вверх в лазурное небо и затем стремительно полетел вниз. Девушки массово вскинули руки, готовясь поймать. «Рэйчел! Рэйчел поймала! Вау! Поздравляю, Рэйчел!» Букет упал прямо в руки Рэйчел, которая даже не подпрыгивала. Она с улыбкой понюхала цветы, высоко подняла их вверх, и девушки вокруг тотчас весело зашумели. Стоявший неподалеку на изумрудно-зеленой лужайке Ван Ян, увидев эту сцену, невольно воскликнул: «Рэйчел, а!» Страдальчески закричал рядом Джошуа, прикрыв лицо ладонью: «Боже, ну почему не Алекс?» Он вдруг о чем-то подумал и торопливо промолвил: «Хе-хе, Ян, теперь твоя очередь, ха-ха, Ян, твой черед!» Немедленно поддержал Том Уэллинг, попивая пиво. Закари, Майкл Питт, Гарри и другие молодые парни хотели посмотреть, как лучший режиссер полезет под юбку, поэтому так загалдели, словно боялись, что он откажется. Ван Ян поднял руки, как бы сдаваясь, и направился к дамам со словами: «Ладно, ладно, вот сейчас будет полноценная свадьба». Сегодня в банкетную программу входили выступления музыкальных групп и звездных певцов, танцы, разрезание свадебного торта, а помимо бросания невестой букета, также нельзя было отказаться и от другой традиционной программы – бросания подвязки женихом. Эта подвязка завязана на бедре невесты, жених ее снимает зубами, пробравшись под свадебное платье. «Волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша!» Хором кричали парни и девушки. Оператор сосредоточенно снимал все яркие моменты. В объективе камеры было видно, как посреди луга на деревянном стуле сидит Джессика с блестящей улыбкой на лице, а перед ней на одном колене стоит Ван Ян. Опираясь одной рукой о траву, он другой рукой приподнял ее правую лодыжку и просунул голову под юбку. Все следом закричали: «Вау, вау!» Оказавшись под юбкой, Ван Ян увидел на стройном красивом правом бедре Джессики бледно-голубую кружевную подвязку. На его лице проскользнула озорная улыбка. Он открыл рот и, впившись губами в бедро, крепко поцеловал. Джессика тут же взвизгнула и изумленно захохотала. «Ха-ха-ха!» Окружающая толпа, наблюдавшая в нескольких шагах от них, кричала: «Волшебный юноша! Волшебный юноша!» Ван Ян несколько раз поцеловал и, наконец, вцепился зубами в кружевную подвязку и стал снимать ее. Вскоре зрители увидели, как он зубами стянул подвязку сперва с голени Джессики, потом с лодыжки и в конечном счете успешно отделил от ноги. Он, тяжело дыша, встал, под аплодисменты поднял над головой подвязку и помахал ей, крича: «Сделано! Теперь те, кто хочет получить ее, следуйте за мной! 3, 2, 1. Ван Ян стоял на сцене спиной к группе неженатых парней и, закончив отсчет, с силой подбросил смятую в комок кружевную подвязку. Подвязка плавно развернулась в воздухе и также плавно полетела вниз. «Эге, отвали, она моя!» Парни, большинство из которых участвовало ради забавы, вскинули руки. Джошуа же орал и активно расталкивал людей рядом, как вдруг подпрыгнул и правой рукой потянулся к подвязке, к которой был устремлен взгляд. А это чувство. Ладонь сжалась, и Джошуа возбужденно закричал: «Ха-ха, я поймал!» Он, словно совершив подбор мяча в баскетболе, приземлился и затряс локтями, мертвой хваткой сжимая подвязку. «Джошуа, аво, поздравляю, Джош!» Закари и другие радостно похлопали его по плечам. Джошуа ринулся прямиком к Алексис, весело крича: «Алекс, я поймал!» Спустившийся со сцены и увидевший это Ван Ян поцеловался с Джессикой. Свадебный банкет проходил в бурном веселье, с песнями и плясками с утра и почти до вечера. С приближением сумерек Ван Ян и Джессика под аплодисменты и поздравления родственников, близких друзей и гостей сели в белый кабриолет, который заранее был загружен багажом, и поехали к выходу из усадьбы, отправляясь в путешествие в свой медовый месяц. А остальные могли либо разойтись, либо остаться и отдохнуть на продолжавшейся вечеринке. Назад, Дэнни, назад. Между зелеными лугами по мощенной камнем дороге, озаренной заходящим солнцем, бешено несся Дэнни, преследуя обклеенные иероглифами счастья и словом «молодожены» и обвешанный шнурками кабриолет. Его круглые глаза не видели ничего, кроме Джессики на пассажирском сиденье и Ван Яна за рулем. «Дэнни, будь послушным, назад, ой!» — кричала и махала руками Джессика, но неожиданно увидела, как Дэнни, бежавший слишком быстро, споткнулся и упал, тем не менее потом встал и опять бросился в погоню. У Джессики даже ком к горлу подкатил, она выкрикнула: «Пока, будь послушным, через месяц увидимся». Глава 291. На вершине мира Ян и Джессика сыграли свадьбу, их продолжительные пятилетние отношения скрепились узами брака. Несмотря на то, что у Свейклы, ОК, Интауч и другие развлекательные журналы предлагали баснословные суммы, никому из них не разрешили делать фото на церемонии. Тем не менее новость о проведении пышной свадьбы волшебного юноши и ангельской лапочки, разумеется, не могла остаться незамеченной. Наоборот, многие англоязычные и китаеязычные СМИ рвались делать репортажи. Едва весь мир узнал, что эта парочка в своих чудесных молодых годах официально поженилась, как одни киноманы и фанаты рассыпались в искренних поздравлениях, а другие испытали огромный шок. «Господи, волшебный юноша, ну зачем ты так рано женился? Да как так-то?» В интернете отовсюду раздавались горестные крики. Учитывая здоровый имидж пары возлюбленных, которые дружили с детства, было неудивительно, что бесчисленное количество людей питало к ним симпатию и поздравляло их, но также было и неудивительно, что некоторые люди хотели добиться расставания, заставить двух кумиров вновь стать одиночками или по крайней мере не жениться так рано, ведь им было всего 23-22 года. В результате пиковая популярность Ван Яна и Джессики, как и следовало ожидать, мгновенно пошла на спад. Обручальное кольцо на пальце – это поистине страшная вещь, способная вызвать негативные последствия. Молодежь продолжала терять кумиров. 4 января этого года 22-летняя Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Александр зарегистрировали брак в Лас-Вегасе, а спустя 55 часов развелись. И хотя Бритни вернулась к статусу незамужней, этот абсурдный, несерьезный, молниеносный брак уже послужил для общественности сигналом, что Бритни превращается в распущенную девицу. Было время, когда Яна и Джессику противопоставляли Джастину и Бритни, почти все твердили, что первые расстанутся раньше, на это уйдет полгода или год. Теперь пара Джастина и Бритни уже давно потерпела фиаско. Остальные молодежные кумиры вроде Тома Уэллинга, Кейт Хадсон, Джессики Симпсон, Кирстен Данст, Натали Портман, кто женился, кто развелся, кто имел романтические отношения, кто расстался, а кто не состоял в отношениях. Впрочем, межрасовая пара Ван Яна и Джессики, которые не предсказывали ничего хорошего, никогда не попадала в скандал и впоследствии закономерным образом поженилась. А что дальше? Развод спустя 55 часов, медовый месяц с разбитым сердцем, любовные интрижки, или отныне счастливая совместная жизнь, что станет с этими дружившими с детства молодоженами? По имевшимся сведениям журналистов, пара сразу начнет проводить медовый месяц, который притом продлится один полный месяц. Что же до их маршрута, то СМИ, общественность, друзья и инсайдеры ничего не знали. Ус Вейклы, ОК и другие журналы вновь вынуждены были выбросить в мусорное ведро чеки на круглую сумму. Хочешь надеть его? Тогда живо выходи за человека, которого ты больше всего любишь. На мониторе был открыт блог Ван Яна, где была опубликована фотография анфас с двумя людьми, стоящими перед алтарем в церкви. Ван Ян был одет в костюм, Джессика, в свадебное платье цвета слоновой кости, с букетом лилий в руках. Оба выглядели обворожительно. Несмотря на отказ сотрудничать со СМИ, Ван Ян выложил у себя в блоге несколько фотографий со свадьбы и банкета и пометил, что их запрещено перепечатывать и копировать. Этот опубликованный несколько дней назад пост продолжал бешено набирать просмотры и комментарии. Клэр, сперва зашедшая проверить, нет ли фото с медового месяца, обнаружив, что пока ничего нет, открыла пост и снова пересмотрела свадебные снимки, ее взгляд принял влюбленное выражение. «Волшебный юноша-красавчик». Они же шли комментарии пользователей на множество страниц. «Красивые. Поздравляю вас, Ян, у тебя горячая невеста». Также были и отрицательные комментарии, которые не находили большого отклика. «По-моему, они не подходят друг другу, когда разводитесь». «Ну как, я красивая?» В вечернем Париже, освещенном ясным лунным светом, переплетались сверкающая роскошь и тусклая обыденность. Разрозненные группы туристов гуляли и фотографировались на Марсовом поле. Вздымавшаяся ввысь Эйфелева башня сияла ярко-желтыми огнями и, казалось, пылала, ее свет красочно озарял находившиеся впереди площади фонтан. Наблюдалась чарующая картина, еще бы, невероятно красивая. Из номера люкс открывался романтический вид на вечерний город и Эйфелеву башню вдали. Париж стал первой остановкой в европейском туре молодоженов, запланированном на медовый месяц. Ван Ян очарованно смотрел перед собой на новоиспеченную жену в белом свадебном платье, медленно попивал красное вино в стеклянном бокале и восхищенно вздыхал. Вау, вау, вау. При виде его реакции сердце Джессики наполнилось сладостью и радостью. Она обеими руками приподняла подол платья и начала легонько вертеть талией. А так, Ван Ян видел ее умилительный взгляд, источавший поток нежных чувств, изогнутые ресницы, вздрагивавшие при каждом моргании, красные то ли от румян, то ли от смущения щеки, соблазнительные губы, накрашенные розовой помадой, белоснежные зубы, выглядывавшие из приоткрытого рта, открытые аппетитные плечики и стройную фигуру, которую отлично подчеркивало свадебное платье. «Сексуальное, милое, божественное, прекрасное», — тихим голосом оценивал Ван Ян, осматривая Джессику. Пока та размахивала юбкой, с окна подул прохладный ветер, отчего белая фата задергалась, танцуя в воздухе. Ван Ян опять невольно промолвил: «Прелестная, энергичная, освежающая, не крутая?» Джессика приставила левую ладонь к губам и отправила ему воздушный поцелуй. «Крутая, невообразимая?» Ван Ян вскинул голову, сделал большой глоток вина, отставил бокал, встал с дивана и, улыбаясь, направился к Джессике. «Дорогая, этот день рождения я точно никогда не забуду». Джессика мило улыбнулась и раскинула руки в ожидании знакомых объятий, прошептав: «Да, точно не забудешь. Ян, я люблю тебя, с днем рождения». Он обнял ее и поцеловал. Луна опустилась, взошло солнце, солнце опустилось, взошла луна, короткая стрелка на часах проделала несколько кругов, и на февральском календаре перевернулось несколько страниц. Следившие за блогом Ван Яна киноманы и фанаты наконец-то увидели новый пост. На немногочисленных фотографиях был запечатлен отдых пары в Париже, снимки были сделаны с круизного лагеря на реке Сена, с Эйфелевой башни и других мест. Ван Ян написал: «Вечером Париж наполняется опьяняющим шармом. В этом городе мы каждый день чудесно проводили время, там же прошел мой самый незабываемый день рождения, 24 года. Ах-ха-ха, остановись». Стояла ясная погода, по голубому небу проплывали белые облака, а внизу раскинулась необъятная деревня с цветочными полями, разделенными на участки. Это был Слудгард, Нидерланды. Между полями с криком и смехом носились двое людей в теплых одеждах. Сейчас еще не наступил весенний сезон цветения, поэтому поля вокруг, засаженные разноцветными тюльпанами, пока были темно-зеленого цвета, у тюльпанов только начинали появляться бутоны. Но двое людей недавно лицезрели красоту в большой теплице площадью несколько гектаров и выслушали деревенского цветовода, который рассказал, что обычно в теплице каждые 3 недели выращивается по 1 миллиону тюльпанов и что в Голландии 70% посевной площади располагается в теплицах, которые служат главным источником ежегодной поставки тюльпанов. В теплице, внутри которой витал аромат цветов и большой участок территории был устлан пышными тюльпанами, пара увидела весь процесс жизни тюльпанов, от посева луковиц до цветения. Одни цветы только дали всходы, на других росли зеленые листья, у третьей формировался бутон, четвертые уже распустились. Каждый этап роста тюльпана был по-своему красив. Двое людей также научились, как упаковывать эти цветы, как хранить в холоде луковицы. Пара с веселым галдежом пробежала мимо нескольких полей, затем, держась за руки, гуляла и любовалась пейзажами. В нос постоянно бил свежий аромат, даривший безмятежность. Джессика неторопливо сделала глубокий вдох и с некоторой досадой произнесла: «Жаль, что мы так и не увидели море цветущих тюльпанов на природе». Ван Ян, поглядывая на закрытые бутоны, с улыбкой сказал: «Эй, цветущие поля оставим на следующий раз. Это называется приятная досада, а иначе получится какой-то закон административного здания». Джессика, улыбнувшись, кивнула и легонько покачала его руку. Ван Ян же внезапно потянул руку на себя, заключил Джессику в объятия, шикнул и огляделся по сторонам. Зеленые поля, которым не было конца и края, казались заброшенными, на ветру тихо колыхались тюльпаны. На лице Ван Яна появилась коварная улыбка. «Как насчет сделать это прямо здесь? Сядем на землю, я возьму тебя на руки». Джессика тотчас издала звонкий смешок, но в следующий миг окинула его презрительным взглядом и категоричным тоном сказала: «Нет, да я же не серьезно», — захохотал Ван Ян. Это и впрямь была всего лишь шутка, стоило иметь в виду, что в округе в любое время мог кто-нибудь пройти. Видя перед собой восхитительный пейзаж, Ван Ян опять неожиданно обнял Джессику со спины, закрыл ей ладонями глаза и воодушевленно промолвил: «Я тебе кое-что покажу». У Джессики перед глазами, разумеется, возникла кромешная тьма. Кольцо на левом безымянном пальце Ван Яна касалось ее лица, и это ощущение было отрадой для ее сердца. «Что?» – спросила она. «Ничего не говори, спокойно слушай меня», — Ван Ян, держа ее глаза закрытыми, ласковым неторопливым голосом говорил. «Мы сейчас перенеслись во времени, назад в будущее, Сейчас 28 апреля, сезон цветения. О боже, все тюльпаны распустились, какая красота! Белые, фиолетовые, красные, золотистые. Пока Джессика слушала его нежный голос и интересное описание, уголки ее рта приподнялись. В непроглядной тьме она будто была окружена цветами и счастьем. Постепенно перед глазами возник свет, широкие грубые ладони медленно соскользнули с лица. «Джесси, посмотри на эти поля!» Восстановившее зрение Джессика захлопала глазами, ее взору предстали голубое небо, белые облака, а также она, расплывшись в улыбке, смотрела по сторонам. «Ух ты, красиво! Ха-ха! Оказывается, эти тюльпаны розовые! Ха-ха! Ага! Кто-то утверждал иначе!» Посмеивался Ван Ян, обводя глазами окружающий пейзаж. Затем он увидел, как Джессика раскинула руки в стороны и начала вертеться и танцевать, то и дело издавая приятный смех. Не прекращая крутиться, она вдруг устремилась к розовому полю цветов, крича: «Я хочу спать на цветах!» Ван Ян побежал следом, и вновь посреди полей раздались смех и крики. «А-а!» Хором кричали оба человека на берегу бескрайнего темно-синего моря, чем вызвал крик паривших в небе чаек. Это был Копенгаген, Дания. Видя, что вокруг, кроме вращающихся ветряных мельниц, ни души, Ван Ян возбужденно сказал: «Может, здесь займемся, вон за тем валуном?» Джессика усмехнулась, закатила глаза и, приложив руки трубочкой ко рту, заорала: «А-а!» В этот раз блог Ван Яна не обновлялся, зато киноманы и фанаты узнали из блога Джессики последние новости по медовому месяцу поры. На фотографиях молодожены отдыхали в Нидерландах, Германии, Дании. Джессика написала: «Пейзажи великолепны, в пути скучать не приходится. Мы собираемся покинуть Европу и направиться в Китай, там сперва посетим одно невероятное место. Пожелайте нам удачи. Заснеженная бескрайняя ширь между небом и землей, зубчатая серебристая горная цепь местами то вздымалась, то опускалась и в лучах солнечного света казалась священной и таинственной, а земля повсюду была устлана камнями. Здесь был базовый лагерь Эвереста, располагавшийся на высоте 5200 метров над уровнем моря. Ван Ян с Джессикой в сопровождении заранее ожидавших их гидов въехали в Тибет и сперва, разумеется, погуляли по дворцу Потала в Лхасе, затем выбрали подходящий по погоде день для восхождения на Эверест. Середина и конец февраля не были лучшим сезоном для альпинизма, к тому же климат в районе Эвереста был сложный и изменчивый, даже в течение дня погода зачастую менялась непредсказуемым образом, но пара и не думала покорять саму вершину. В сопровождении гидов, которые помогали взбираться на гору, пара выступила из монастыря Рангбук и пешком добралась до базового лагеря Эвереста и затем вскарабкалась вверх еще на несколько сотен метров. По пути открывались превосходные, пленительные виды. В южном направлении вдали можно было увидеть сам Эверест. Казалось, будто смотришь на гигантскую белоснежную пирамиду, нерушимо стоящую посреди горных пиков. Величественное зрелище. А сегодня стояла ясная погода, пара даже увидела внушительный облачный флаг Эвереста и на память сфотографировала эти красивые кадры. «Замерзла? Ты в порядке?» Стоявший на горной поверхности Ван Ян посмотрел на Джессику, которая в такой же одежде, что и он, походила на большой вздувшийся черный мешок. Из его рта исходил белый пар. «Не надо геройствовать, ясно, если станет плохо, сразу говорит мне». С тех пор, как они несколько дней назад приехали в Тибет, Ван Ян не испытывал никакой высотной болезни, Джессика пока тоже чувствовала себя хорошо, как-никак она регулярно занималась спортом, вдобавок была мастером по дайвингу, а из-за съемок трилогии «Классный мюзикл» прожила в общей сложности больше полугода в Солт-Лейк-Сити, который располагался на возвышенности, плюс вела активный образ жизни. Однако ее организм всегда легко простужался, и она любила поиграть в героя, поэтому Ван Ян вот уже в который раз выражал беспокойство. Джессика кивнула головой. Она игриво дыхнула паром изо рта, бросила взгляд на профессиональных гидов по скалолазанию, которые неподалеку отдыхали и ждали команды, и, улыбаясь, тихо обратилась к Ван Яну. «Ян, давай здесь займемся этим, вон за тем валуном». Она указала на далекую, высокую вершину Эверест. «Давай, давай». Ван Ян, посмеиваясь, ударил ее в плечо и совершенно не почувствовал то гладкое, упругое тело. Он посмотрел на ее лицо, сильно покрасневшее от холодного ветра, и вдруг сказал: «Дальше мы подниматься не будем, остановимся тут, на 6000 метров. Это почти 20 тысяч футов». Джессика же тотчас насупилась и нервно вымолвила: «Почему, Ян, почему?» Мы можем добраться до 7000, а может и до 8000. Не волнуйся обо мне, я в порядке. Я мужчина, да еще и шовинист. Я тут решаю, посмеялся Ван Ян, поднял руку и крикнул гидам в разноцветных одеждах. Эй, дальше не поднимаемся, этого достаточно. Джессика с беспомощным видом пожала плечами. Несмотря на ледяной ветер, на сердце у нее было очень тепло. Она пристально вгляделась в окутанные облаками Эвереста и с улыбкой сказала: «Ладно, 6000 метров – это самое высокое место, где я когда-либо стояла». И я, Ван Ян, тоже уставился на вершину горы. Вокруг возвышались другие снежные пики, под ногами были крупные камни. Несмотря на высоту всего лишь в 6000 метров, для Ван Яна и Джессики это уже была вершина мира. Мимо Эвереста проплывали облака разной формы, можно было смутно увидеть, как под ними неподалеку свободно парит сокол. Ван Ян лишь почувствовал, как расширилось его сознание и наступило некое просветление в голове и сердце. Многие расплывчатые рисунки для раскадровки светлячка приняли отчетливую форму. Сплав запада и востока должен быть сплавом настроений. Многие идеи резко прояснились и взбудоражили дух. Видимо, это была вдохновляющая сила природы. Ван Ян лишь знал, что с критиками в итоге будет покончено. Подумав об этом, он невольно покачал головой и улыбнулся, воскликнув: «Ух ты, боже, какой же шикарный вид!» «Да», кивнула Джессика, «давай займемся этим». Двое людей под зорким оком сокола стояли на ледяной вершине мира и в крепких объятиях совершали пламенный поцелуй. Глава 292. Причуда Flame Films. В сентябре 1999 года Blue Sky Studios присоединилась к Flame Films и потратила 65 миллионов на производство ледникового периода. Эта картина вышла на большие экраны 10 мая 2002 года и стала 7-м компьютерным мультфильмом, чей североамериканский бокс-офис превысил 100 миллионов. В мировом прокате в конечном счете было заработано 476 миллионов. Такой грандиозный успех позволил Blue Sky Studios одним махом стать 4-й по влиятельности мультипликационной студией после Disney, Pixar и DreamWorks. С таким сумасшедшим боссом, как волшебный юноша, возвысившаяся Blue Sky Studios казалась очень амбициозной. Вскоре были анонсированы планы сразу на 2 компьютерных мультфильма. Первым проектом был «Ледниковый период 2». Глобальное потепление с бюджетом в 75 миллионов. На должности режиссера остался Карлос Салданья, а второй режиссер, Крис Уэдж, сосредоточился на продюсерских обязанностях. В отличие от первой части, над глобальным потеплением работала более зрелая команда, состоявшая из опытных аниматоров, к тому же применялись стремительно развивавшиеся, передовые технологии ЦГИ, а новых персонажей озвучивали новые актеры. Простодушную, упрямую Мамонтиху Элли сыграла набиравшая популярности за дня в день Куин Латифа, а на роль озорного опоссума Крэша был приглашен Стифлер из «Американского пирога», он же Шон Уильям Скотт. К настоящему времени производство сиквела уже завершилось, шел заключительный этап – озвучивание персонажей, наложение звуков и музыки. Менее чем через 3 месяца, 7 мая, состоится премьера в Северной Америке. Мультфильм поборется за кассу летнего прокатного сезона 2004 года, а перед этим, например, 23 и 30 апреля, он выйдет в кинотеатрах Нидерландов, Бразилии, Мексики, Аргентины. Крайне редко случалось так, что зарубежный прокат начинался раньше североамериканского, но, судя по сборам и продажам мерча, зарубежный рынок явно был больше заинтересован в «Ледниковом периоде», а огромный успех первой части придал уверенности зарубежным дистрибьюторам, поэтому они согласились на сотрудничество по рекламе и прокату. Если сиквел отправится воевать в Северную Америку, имея при себе восторженные отзывы иностранных зрителей, то сумеет произвести эффект и собрать еще большую сумму. Отдавать приоритет зарубежным странам перед Северной Америкой – такое рыночное направление задавало Flame Films с франшизом «Ледниковый период» и «Кунг-фу панда», и такая тактика развития будет у будущих новых франшиз и всей мультипликационной студии. «Ледниковый период 2» послужит первым ударом. Эти панды и впрямь милые. Эй, посмотри на эту, она на нас смотрит. В зарослях под открытым небом черно-белые большие панды либо лениво бродили по сорняковой сырой земле, либо дремали на деревянном навесе, а одна панда спала, спрятавшись на дереве с тремя разветвлениями и свернувшись калачиком так, что походило на круглый шерстяной шар. Гулявшая по навесу взрослая панда посмотрела на высокое каменное ограждение вдалеке и увидела там немногочисленных туристов. Шатенка в синей одежде радостно показывала на нее пальцем, Стоявший рядом брюнет в серой одежде делал фотографии. Панда лишь почувствовала на себе вспышки и тоскливо зевнула. Шатенка опять возбужденно воскликнула. Она зевает, как у нее широко раскрылся рот. Взойдя на Эверест и ступив на вершину мира, Ван Ян и Джессика покинули Тибет и продолжили наедине наслаждаться медовым месяцем, до окончания которого оставалось еще 10 дней, а текущей остановкой в их туре стал Чэнду, провинция Сычуань. Сейчас они посетили исследовательскую базу по разведению больших панд. Очаровательно наивные панды как раз являлись другим важным проектом Blue Sky Studios, который утвердили в начале лета 2002 года. В течение всего этого времени велась хлопотливая подготовка к кунг-фу панде, имевшей бюджет 100 миллионов. Ушло больше года, прежде чем наконец в январе 2004 года приступили к самому производству. Премьера была запланирована на май 2005 года. Для компьютерного мультфильма, который создавался с нуля, производственный срок в 3 года уже означал высокую скорость и эффективность работы. На это, бесспорно, повлиял Ван Ян, являвшийся одним из сценаристов и продюсеров команды. Именно он предоставил много идей, разрешил множество сложных задач, которые требовали немало времени, и избавил команду от неверных шагов. Продюсер Крис Уэдж, продюсер и сценарист Джонатан Айбил, продюсер и сценарист Гленн Бергер. Айбил и Бергер на тех же должностях отвечали за «Кунг-фу панду» 2008 года от DreamWorks. Они получили известность благодаря комедийному мультсериалу 1997 года «Царь горы». Теперь, когда имелась команда сценаристов и продюсеров, кому доверить режиссерское кресло «Кунг-фу панды»? Этот трудный вопрос долгое время мучил Фламе, Blue Sky и Ван Яна. Помимо режиссерских навыков, этот человек прежде всего обязан уметь смешить, причем его стиль должен подходить для всех возрастов, также он должен разбираться в анимационной постановке, а еще питать страсть и иметь понимание касательно китайского кунг-фу и восточной культуры. Чем выше эти характеристики, тем лучше. Фламе и Blue Sky, впрочем, надеялись, что удастся пригласить на режиссерский пост Романа Хуэя. Роман родился в 1963 году в Гонконге, в 1984 году окончил факультет графического дизайна в Гонконгском политехническом университете, сперва работал художником-мультипликатором в гонконгской студии Quantum, в 1988 году переехал в Канаду и прошел короткий курс по компьютерной анимации в колледже Шеридан. Работал аниматором в фильмах «Ангелы у кромки поля» 1994 года и «Бэтмен навсегда» 1995 года. В 1998 году работал дизайнером персонажей и режиссером анимации в мультфильме «Муравей Антс». В 2001 и 2004 году был режиссером анимации «Шрека» и «Шрека 2», а должность срежиссера. Ван Ян знал, что Роман в 2007 году станет срежиссером «Шрека 3». Роман Хуэй являлся ценным кадром анимационного отдела DreamWorks и одним из важнейших членов команды «Шрека». Возможно, он внес бы свой вклад в кунг-фу панду от DreamWorks, возможно, однажды он переметнется в лагерь Blue Sky, но сейчас, так или иначе, не предоставлялось возможности воспользоваться его услугами. Раз пригласить Романа было нельзя, может, тогда пригласить двух режиссеров оригинальной «Кунг-фу панды» 2008 года, Джона Стивенсона и Марка Осборна, но проблема заключалась в том, что оба человека тоже являлись важными сотрудниками DreamWorks и Paramount. В настоящий момент Стивенсон вместе с Романом занимался производством комедийного мультсериала «Отец Прайда», который выйдет этой осенью на NBC, а Осборн ставил анимационно-игровой фильм «Губка Боб. Квадратные штаны», который выйдет в кинотеатрах в ноябре. И с кандидатурами Стивенсона и Осборна ничего не вышло. А даже если бы они и могли поработать, учитывая их пустой послужной список в качестве режиссеров, вряд ли было бы хорошей идеей звать их обучать по кунг-фу. После длительных поисков и переговоров Фламе и Blue Sky наконец-то прошлым летом определились с режиссером. Им стал Стив Одекерк. Да, широко раскрыла рот. У нее такой взгляд, будто она смеется над нами. Стоявший у каменной ограды Ван Ян смотрел на цифровой зеркальный фотоаппарат в руках, на дисплее показывалась панда крупным планом, такая ленивая, ничем не заинтересованная. Он, посмеиваясь, озвучил ее: «Глупые людишки». Джессика рядом вдруг снова воскликнула: «Быстрее снимай, быстрее. Боже, ты снял?» Ее лицо расплылось во влюбленной улыбке. «Какая милота». Ван Ян безостановочно нажимал на затвор фотоаппарата, выпуская одну за другой вспышки. Панда, что над ними глумилась, уселась возле невысокого деревянного столба, положила мохнатую черную лапу на столб, затем голову на лапу и приняла задумчивый вид. Ван Ян взглянул на Джессику, о чем-то подумал и воодушевленно произнес: «Дорогая, давай заведем малыша панду». Для пары расходы на то, чтобы завести и содержать панду, были сущим пустяком. «О, давай!» – с заинтересованным видом кивнула Джессика. Глядя на округлую глуповатую панду внизу, она сложила ладони вместе и восторженным голосом сказала: «Так, так, как назовем малыша? Только не По. Нет, По мы назовем панду, которую в будущем заведет Blue Sky Studios», – со смехом ответил Ван Ян и сделал несколько снимков. Это была пиар-программа «Кунг-фу панды», причем реальный По будет взрослеть вслед за развитием франшизы. Задумка была интересная. После того, как мимо прошли несколько туристов, Джессика прислонилась к ограде и, закатив глаза, задумалась об имени. «У нас есть Дэнни. Назвать Винни, Банни, Мэнни». Ван Ян таинственно шикнул и сказал: «Я уже придумал. Угадай, дам подсказку. Это то, чем мы занимаемся каждую ночь». Джессика с недоумением задумалась, посмотрела на его подозрительное лицо, которая будто говорила: «Ты знаешь», и тут же прыснула: «Не знаю, что это». Раздался щелчок, Ван Ян сверкнул ей в глаза фотоаппаратом: «Не сдавайся так легко. Подсказка. Мысли проще, не мудрствуй, лучше визуализируй в голове». Эй, застигнутая врасплох вспышкой Джессика тотчас нахмурилась и замахнулась ногой, чтобы ударить его. Ван Ян с хохотом увернулся. При упоминании По он опять задумался о кунг-фу панде. Непосредственное производство длилось уже больше 2 месяцев, и он не знал, какой прогресс сейчас был достигнут. У Стива Адикерка был богатый послужной список. На самом деле в настоящее время он имел куда большую известность и куда более высокий статус в индустрии, чем Роман Хуэй, Джон Стивенсон и Марк Осборн. Наибольшего успеха 42-летний Адикерк добился в качестве сценариста. В числе его работ были выстреливший в 1990 году сериал «В ярких красках», «Чокнутый профессор» 1996 года и прошлогодний комедийный хит «Брюс всемогущий». Как режиссер он не имел каких-то грандиозных достижений, последней его работой стал фильм 2002 года «Кунг-по. Нарвись на кулак». В 1990 году Адекерк основал продюсерскую компанию «Ай Интертейнмент», которая занималась кое-какой мультипликацией для детского канала Nickelodeon. В 1999 году его компания соприкоснулась с компьютерной графикой, выпустила собственный 29-минутный телефильм «Пальцевые звездные войны», который имел неплохие отзывы, затем участвовала в создании компьютерного мультфильма 2001 года «Джимми Нейтрон. Мальчик-гений», им занимались 4 студии. Paramount владела авторскими правами, Nickelodeon Movies владела авторскими правами, Dna Productions, а Entertainment. Нельзя сказать, что Джимми Нейтрон добился превосходного результата. При 30-миллионном бюджете было собрано 102 миллиона в мировом прокате, но в целом это все-таки была успешная работа. Поскольку отзывы не были слишком восторженными, Paramount пока не спешила продолжать сотрудничество с Dna и Entertainment, но получивший новый приятный опыт Стив Адикерк преисполнился великих амбиций. В итоге Ай Интертейнмент вложила 10 миллионов в независимое производство «Кунг-по. Нарвись на кулак». Это был комедийный боевик, который сняли на основе гонконгского уся фильма 1976 года «Кулаки тигра и журавля». Взявший на себя обязанности режиссера, продюсера, сценариста и исполнителя главной роли, Адикерк приложил все усилия, чтобы смешно спародировать «Кунг-фу и уся», к которым питал горячую любовь. Дистрибьютор 20th Century Fox поверил в него, поэтому 25 января 2002 года «Кунг-по. Нарвись на кулак» вышел в 2478 кинотеатрах Северной Америки. Но результат оказался плачевным. В первую неделю проката было заработано 8,24 миллиона, а мировые сборы в итоге составили 17 миллионов. На Rotten Tomatoes набралось 11% и 0% свежести среди всех критиков и топ-критиков соответственно и 64% свежести среди зрителей. Фильм называли мучительным, отстойным, ужасным, нелепым, бесполезным, а изображенные в фильме пародии на кунг-фу и уся вызвали недовольство у многих любителей восточных единоборств. Они считали, что Стив Адекерк занимался поливанием грязью и оскорблением. Однако сам Адекерк являлся большим поклонником гонконгских уся фильмов 70-х годов. Он говорил: Благодаря тем красочным боям и той чудаковатой музыке каждый ребенок мечтал однажды сыграть там главную роль. Касаемо потрепанного визуального стиля кунг-по, где были смонтированы воедино новые отснятые материалы и старые видеофрагменты кулаков тигра и журавля, Адекерк сказал: «Разве это не круто? Я встречался с главной героиней фильма 25-летней давности. В общем-то, круто». Если Адекерк не имел глубокого представления о кунг-фу и уся, то как ему удалось точно отыскать те уязвимые места, которые можно высмеять, откуда у него возник интерес выступить одновременно режиссером, сценаристом, продюсером и актером, что побудило его рискнуть целым состоянием компании Entertainment. Вот только его надежды не оправдались. Фильм в списке 10 самых худших картин 2002 года. Я вроде бы смеялся, один раз, или нет, Том Майерст из газеты The Dallas Morning News. Почти весь сюжет бредовый и ни о чем, бесконечная клоунада, которая якобы должна смешить, Джон Деже, пуччаст втовнцом, это не юмор, а баловство, Роджер Мур из газеты Orlando Sentinel. 20-х Центуры Фокс практически никак не пострадала, всего лишь выпустила в прокат ужасный фильм, не более. Зато Entertainment болезненно ошпарилась, а еще больше страдал Адекерк. Следует знать, что, несмотря на совмещение 4 должностей, денежные средства, потраченные на кунг-по, вернулись в его карман в ничтожно малом размере. На этот раз его финансовое положение было действительно критическое. Что же делать? Продолжать ли Entertainment самостоятельно вкладываться в кино, или пойти по протаренной дорожке, то есть быть на побегушках у крупных студий? В момент отчаяния и уныния Flame Films дала ответ. Стиву Адекерку следует сесть в режиссерское кресло «Кунг-фу панды», а Entertainment – заняться мультипликацией для кунг-фу панды. Flame и Blue Sky были не против помощи Entertainment. Им, так или иначе, требовались услуги посторонних анимационных студий. Даже если Entertainment вложит всего несколько миллионов долларов, у нее не будет никаких авторских прав, компания лишь будет иметь небольшой процент прибыли от кассовых сборов. Что же до Стива Адекерка, то он отлично подходил для кунг-фу панды. Проблема кунг-фу заключалась в неприемлемой стилистике и плохом сценарии, но кунг-фу панда не была игрой одного актера, а сам Адекерк знал толк в юморе, его шутки подходили для всех возрастов и полов. Свидетельством тому было неоднократное успешное сотрудничество с Джимом Керри. Плюс он обожал кунг-фу и уся, имел определенное представление о восточной культуре и в частности о китайской, у него был богатый опыт по созданию компьютерной графики и анимации. Он мог выполнять работу продюсера и помощника сценариста. Идеальный вариант. Прощай, кунг-по, да здравствует по. Приглашение от Flame Films очень изумило Адекерка. Кунг-по заработал 17 миллионов, бюджет кунг-фу панды составлял более 100 миллионов. Его первой мыслью было: волшебный юноша со своей командой ищет смерти. Потом Ван Ян сказал ему: главная причина поражения кунг-по в том, что он не панда, да и сейчас не Гонконг 70-х, но лично я умирал со смеху, особенно, когда смотрел бой с коровой. После теплой, увлеченной беседы с Ван Яном Адекерк растрогался. Как бы было здорово, если бы все зрители мира также восхищались кунг-по, как волшебный юноша, и понимали, в чем соль каждой его шутки, высмеивающееся кино. Его сердце, разбитое критиками, бешено колотилось, а та страсть к кунг-фу никуда не пропала. Не имея причин для отказа, Адекерк с радостью согласился на приглашение по кунг-фу панде. А Entertainment, можно считать, временно стала частью Blue Sky Studios. Прощай, кунг-по, да здравствует по. Развлекательные СМИ, как и Адекерк, пребывали в недоумении и шоке. Ладно, сценарист, но режиссер, если трудно найти подходящего кандидата, зачем же обращаться к режиссеру-неудачнику, который только что облажался? Доверять 100 миллионов Адекерку – страшное дело. Даже немало киноманов как будто уже увидело трагический провал кунг-фу панды. По точно будет лучше кунг-по, намного, намного лучше. Так искренне считали сотрудники Flame и Blue Sky. Когда-то и в ледниковый период никто не верил, а в результате удалось заработать 476 миллионов. Кунг-фу панда непременно тоже всех ошеломит. Только в летний период 2005 года, дай угадаю, малыша зовут Слип. Двое людей общались, шагая по длинной каменной дорожке, по обеим сторонам которой густо рос ярко-зеленый бамбук. Едва Джессика договорила, как увидела, что Ван Ян поморщил нос и уже открыл рот, собираясь что-то сказать, но она опередила его. «Подожди, я знаю. Лови, лови». С этими словами она закатила глаза и широко заулыбалась. «Точно лови, никак иначе. Нет, но близко», — захохотал Ван Яны, видя, как она нервно кусает губы, махнул рукой. «Очень близко. Так много подсказок дал. Надо визуализировать в голове». Он объявил. «Малыша зовут Йоуца. Y-O-U-C-A, Йоуца». Джессика растерялась и с интересом спросила. «Что это значит? Это одно слово? Или это слияние наших имен?» Ван Ян остановился, спокойно посмотрел ей в глаза и вдруг промолвил. «Да, это одно слово, значит то, чем мы занимаемся каждую ночь, слияние. Ха-ха». Он еще не договорил, как разразился диким смехом, задрав голову, и побежал вперед. «Дурак», улыбалась и в то же время злилась Джессика. Рядом не было никого, кого можно было бы ударить, оставалось лишь сдержанно выдохнуть. Она бросилась в погоню, крича, но Лови тоже подходит. Пока пара проводила сладкий медовый месяц, у многих фильмов обновился статус. «Город грехов» объявил о присоединении Скарлетт Йоханссон. Это сексапильная, талантливая 19-летняя актриса сыграет Нэнси. «Фантастическая четверка» нашла исполнителя роли женщины-невидимки Сью Шторм. Ей стала 25-летняя Рэйчел МакАдамс. Она официально вступила в ряды актеров-блокбастеров. 22-летняя Натали Портман уже появилась на съемочной площадке «Близости», съемки которой стартовали в начале февраля. А Flame Films еще одним новым поразительным проектом отстояла репутацию причудливой компании, любящей задействовать режиссеров-неудачников. Вслед за «Кунг-фу пандой» со Стивом Адекерком и «Горбатой горой» с Энгом Ли Flame Films объявила об особо опасен с Джоном Ву, с тем самым Джоном Ву, из-за которого понесли гигантские убытки Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount. Глава 293. Какой будет съемочная площадка? Раз пригласить эксклюзивного ангела волшебного юноши не удалось, обратиться к другим выявленным волшебным юношей-ангелам казалось неплохой идеей. Скарлетт Йоханссон и Рэйчел МакАдамс заменили Джессику Альбу на главных ролях в «Городе грехов» и «Фантастической четверке». Это событие какое-то время горячо обсуждали СМИ и киноманы. Тем более оба фильма вместе со «Светлячком» выйдут в 2005 году. Когда придет время, получится интересное шоу. Еще не стоит забывать о Натали Портман, которая снялась в другом шедевре, третьем эпизоде «Звездных войн», и о Энн Хэтэуэй, участвовавшей в фильме про геев «Горбатая гора». В 2005 году выяснится, кто из этих голливудских актрис нового поколения сделал более правильный выбор, кто более впечатляющий и красивый, кто выступил лучше, кто победил. А текущая обстановка была такова, что в плане внешности побеждала визуальная девушка Джессика Альба, а в плане актерской игры побеждала космическая девушка Натали Портман. В рейтинге 100 самых красивых женщин Голливуда 2003 года по версии журнала People Джессика занимала 32-е место, Натали – 33-е. Съемки «Горбатой горы» стартовали в начале января, планировались продлиться 2 месяца и закончиться в начале марта. Однако еще до окончания съемок пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассан прокомментировала особо опасен Джона Ву. «Это будоражащий дух проект, у Джона Ву будет шанс максимально раскрыть свой индивидуальный стиль, он всегда был мастером эстетики насилия, мы уверены, что особо опасен получится необычайно увлекательным, крутым и запоминающимся боевиком с перестрелками». Автор же оригинального комикса Марк Миллар восторженно заявил: «Очень рад видеть в режиссерском кресле Джона Ву. Особо опасен как раз нуждается в режиссере с таким бешеным, пафосным стилем, который умеет мастерски играться с оружием». А тихий Джон Ву пока не давал никаких комментариев. Кроме того, насколько было известно, волшебный юноша исполнит обязанности ассоциированного продюсера. Еще один пуленепробиваемый монах, горького опыта Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount недостаточно. Если в случае с «Говорящими с ветром» всему виной была военная тематика, то вся ответственность за провал спродюсированного им пуленепробиваемого монаха и кастомизированного боевика-триллера «Час расплаты» полностью лежала на Джоне Ву. Неужели Flame Films этого не понимает? Ни деловые круги, ни СМИ не предсказывали ничего хорошего. Это всего лишь упрямая попытка волшебного юноши достать из гроба мертвого Джона Ву и усадить его в режиссерское кресло. Немало студий втайне посмеивалось, особенно Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount, которым не терпелось увидеть, как Flame Films понесет колоссальные убытки. Это было куда абсурднее, чем звать Стива Адекерка режиссировать «Кунг-фу панду» и Энга Ли ставить «Горбатую гору». Первый хотя бы отличился сценарием для Брюса Всемогущего, Второй имел жанровый шедевр «Разум и чувства». Конечно, у Джона Ву был фильм без лица, но после трех провалов подряд он не вызывал никакого доверия. Он стреляет себе в ноги, невозможно сосчитать, сколько раз так кричали СМИ, и в конечном счете волшебный юноша постоянно доказывал обратное, но не в этот раз, ни у кого не было никаких сомнений, что он потерпит поражение, потерпит полное поражение, ибо в этот раз ключ к победе находился не в его руках. К тому же сейчас он даже себе не мог помочь, почему ему казалось, что он способен поддержать другого режиссера китайского происхождения. Хорошее кино не значит, что раз есть деньги, то все получится.